Мефистофель в дверях. «Бегите, или вы пропали! Все эти пререканья не в попад! Уж светится полоска небосклона, и кони вороны и под попоны озябли застоялись и дрожат!» Маргарита. «Кто это вырос там из-под земли?» «Он за моей душой пришел, презренный!» «Но стены Божьего суда священны! Скорее прочь уйти ему вели!» Фауст. «Ты будешь жить! Живи! Ты жить должна!» Маргарита. «Я покоряюсь Божьему суду!» Мефистофель. «Иди за мною, или я уйду! Мое ведь дело, знаешь, сторона!» Маргарита. «Спаси меня, отец мой в вышине! Вы, ангелы, вокруг меня забытой, святой стеной, мне станьте на защиту! Ты, Генрих, страх внушаешь мне!» Мефистофель. «Она осуждена на муки!» Голос свыше. «Спасена!» Мефистофель Фаусту. «Скорей за мною!» Исчезает с Фаустом. Голос Маргариты из тюрьмы, замирая. «Генрих! Генрих!»